— Да помилуйте, кузен, он придет, непременно придет, — ответил Артуа. — Я и сам, поверьте, жду его с не меньшим нетерпением, ибо в зависимости от его ответа намерен обратиться к вам с просьбой. — С какой? — Сейчас, когда вы распоряжаетесь королевской казной, не могли бы вы дать мне хоть немножко? Ведь казна передо мной в долгу. Валуа воздел к небесам обе руки. — Эх, кузен, кузен, — продолжал Артуа, — вы же отлично знаете, что вот уже целых 7 лет мне не выплачивают 5000 ливров доходов от моего графства Бомон, которое мне дали, мое-то собственное графство, якобы в возмещение за потерю Артуа. Сочтите-ка сами. Мне должны 35 000 ливров. На что же мне прикажете жить, а? Валуа положил руку на плечо Робера своим обычным покровительственно-величавым жестом. «Кузен», — начал он, — «сейчас самое главное — найти нужные средства, дабы отправить Бувилля, потому что король прожужжал мне все уши этой поездкой. Обещаю вам, что как только они уедут, я первым долгом займусь вашими делами». Но тут же лицо его омрачилось. Скольким людям за последние сутки дал он точно такие же обещания? «Поверьте мне, Мариньи, больше не удастся сыграть с нами такую шутку. Осмелился подсунуть нам пустую казну, ведь только ради этого он и расплатился со всеми кредиторами», — заорал он. «Я его повешу! Слышите, Робер, повешу!» Куда, как вы думаете, пошли доходы от вашего графства? В его карман, дражайший кузен, в его карман, я вам говорю. С той минуты, как Карлу Валуа удалось нанести первый удар правителю королевства, он, что называется, закусил у дела и, послушный голосу ярости, открывал в Мариньи все новые и новые пороки. В его глазах ответственность за все и всяческие ошибки и преступления лежала только на Мариньи. Произошла в Париже кража, повинен в ней Мариньи, зачем распустил сыск, и неизвестно еще, не поделится ли с ним злоумышленник своей добычей. Вынес парламент решение не в пользу какого-нибудь знатного вельможи, и в этом повинен Мариньи, подсказавший такое решение. Узнал муж о легкомысленном поведении своей супруги. Опять-таки вина Мариньи, потому что во время его правления произошло неслыханное падение нравов. Еще неизвестно, не Мариньи ли подстрекал королевских невесток к нарушению супружеской верности, и вряд ли не по его вине отдал Богу душу Филипп Красивый. — А ваш сиенец согласится? — вдруг спросил Валуа. «Ну да, конечно, попросит, правда, залог, но непременно согласится. Вот увидите!» Робер Артуа, как завороженный, слушал разглагольствование Карла и счастливо улыбался. Карл Валуа был в его представлении подлинно великим человеком, единственным существом на свете, в чьей шкуре Робер был бы не прочь очутиться сам. Этот великан, обративший на одного себя всю отпущенную ему природой силу любви, был все же способен испытывать по отношению к Валуа даже нечто вроде преданности. И впрямь его высочество Валуа мог вполне очаровать человека одного с ним пошиба, и наблюдать его жизнь было весьма любопытно. Удивительное существо был этот вельможа, ибо в нем сочетались самые, казалось бы, противоположные качества — нетерпение и упорство, пылкость и хитрость, физическое мужество и полная неспособность противостоять лести, и сверх того непомерное честолюбие, которое не могли утолить ни почести, ни привилегии. Другой чувствовал бы себя наверху блаженства, будучи графом Валуа, пэром Франции, графом Алансонским, Шартрским, Пержским, Анжуйским и Менским, а, следовательно, первым бароном государства французского, но только не Карл. Его терзало желание стать королем. В 13-летнем возрасте он получил корону Арагона и мог претендовать на Арагонский престол в качестве прямого потомка Иакова-завоевателя, но не сумел ее сохранить.